Эпилог. В день отъезда я встала пораньше, решила попрощаться с Платаном. Выскочила на улицу и увидела. У Платана уже припаркован минивэн с логотипом нашего колледжа. Исабель расстаралась, когда узнала, что у Марины совсем закончились деньги. Вообще-то мы могли доехать до аэропорта и на автобусе. Я выяснила, где находится на площади Каталонии автобусная остановка и даже собиралась купить Марине билет. Но Исабель покачала головой и посоветовала потратить оставшиеся деньги на себя. На что я тоже покачала головой. На оставшиеся деньги у меня были другие планы. «Ола!» — весело поздоровалась я с водителем, который укладывал что-то в багажник. «Ми амиго сигой дурмьендо! Моя подруга все еще спит!» Он хохотнул, захлопнул дверцы и рассказал, что ему не привыкать. Студенты всегда задерживаются перед вылетом. Но его задача — доставить всех в аэропорт вовремя, так что он, пожалуй, поищет кубо. А знаю ли я, что такое кубо? Да нет же, это не куб, это ведро. Да-да, обычное кубо де пластико. И нужно пойти найти воды. Я наверняка знаю этот простой и эффективный способ будить людей. Дальше мы хохотали вдвоем. Я так смеялась, что даже пришлось опереться о платан. Дерево слегка вибрировало под ладонью. Похоже, мы насмешили и город. Водитель подмигнул мне и сел в машину. Мы с городом остались одни. «Адьос», — мысленно попрощалась я. «Muchas gracias por todo». «До свидания. Большое спасибо за все». Он сбросил мне листик платана и ласково провел им по волосам. «Vuelve», — шепнул город. «Te voy a esperar». «Возвращайся, я буду тебя ждать». Я побежала будить Марину. «Поспишь тут с вами», — проворчала она. «Тебе по скайпу уже 5 раз звонили». «Надо же, мама! 3 недели с ней не говорили по скайпу. Я мигом перезвонила. Мама выглядела замечательно. Улыбалась, сияла». «Во сколько ты прилетаешь?» — закричала она, и я поспешила уменьшить громкость. «Вечером. 7:00, мам». «Какая ты худая!» Она всплеснула руками. «Коля, запиши в список ребрышки, потушим с картошкой. Только не жирные, я тебя прошу. Будем откармливать мясом нашу девочку». «Мама», — смеясь сказала я, — «я тебе поросенок, что ли, или рождественский гусь?» «Возьми с собой еды в аэропорт», — проигнорировала насмешку мама. «Вдруг рейс задержат». «Мама, я 3 недели сама заботилась о своем пропитании». Честно говоря, я даже немного обиделась. «Это ужасно», — серьезно сказала мама. «Это прекрасно», — крикнул издали папа и помахал мне. «Привет, дочь, отлично выглядишь». «Да, загорела», — согласилась мама. «Ты что, не пользовалась кремами от загара? Это страшно вредно. Страшно». Я только покачала головой. «Меня когда-нибудь перестанут воспринимать как младенца?» «Лучше скажите, что вам привезти? Какие сувениры?» — попросила я. «Может, хамон? Или сыр?» «Себя!» — хором ответили родители, а папа добавил. «Лучший будет сувенир!» «Да, видимо, не перестанут». «Кстати, про сувениры». Осторожно начала мама. «Ты скажи. Ты не волнуйся, мы ругаться не будем ни в коем случае. Скажи честно, у тебя давно закончились деньги?» «Что?» — опешила я. «Ничего у меня не закончилось». «Дело в том, что с нами связались из школы. Точнее, Беатрис твоя вчера звонила, сказала, что, похоже, у девочек закончились деньги, и в колледже спрашивают, встретим ли мы вас в аэропорту. Мы и без всякого колледжа собирались, но ты только скажи, давно ты без денег?» «Я с деньгами!» Заорала я так, что, наверное, водитель на улице услышал. «У меня остались деньги, и я их хочу привезти домой, вам вернуть, в семейный бюджет!» «Машук!» — на экране возникло папино лицо. Он не давал что-то сказать маме, которая только махала на меня руками. «Мы у тебя, конечно, ничего не возьмем, но ты молодец, горжусь!» Тут водитель засигналил. Наверное, уже приготовил свое кубо. Я стала спешно прощаться с родителями. «Купи себе лучше духи в дьюти-фри», — успела крикнуть мама, прежде чем я отключилась. Синьора то целовала меня на прощание, то показывала новую вазочку, привезенную из поездки, то снова принималась целовать. Казалось, я насквозь пропахла ее духами. С Хорхе мы обнялись очень сердечно. Он шепотом напомнил, что я обещала ему писать. В машине Марина положила голову мне на плечо. Неожиданно. То ли она не выспалась, то ли это был такой знак доверия, не знаю. Я осторожно приобняла ее одной рукой. Водитель врубил на всю громкость музыку и крикнул нам что-то подбадривающее. Рики Мартин завопил. «Upside, inside, out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down, living la vida loca. Шиворот на выворот кувырком, она живет безумной жизнью. Она оттолкнет и притянет тебя, живя безумной жизнью». Плечи у Марины дрогнули, и она зарыдала. Что это было с ней? Какие тайны бродили у нее в голове? Я только погладила ее по плечу и прошептала по-испански: «Пусть все будет хорошо». Дома, машины, люди — все проносилось мимо в бешеном ритме песни, таком же безумном, как и та жизнь, о которой в ней пелась. Вон указатель на пляж, вон торговый центр, где мы покупали блузки, а вот метро, откуда можно доехать до парка Гуэль, где Бенисио стоял передо мной на коленях. А вон там, далеко, возвышается над городом Тибидаба, чьи вкусные чуррос и важнейшие разговоры я буду помнить всю жизнь. А потом у меня зазвонил телефон. Водитель сделал музыку тише. Я с недоумением уставилась на экран. Номер был мне незнаком. Код +39, Испания. Ну и разорюсь я на этом звонке. Это ж не бесплатный WhatsApp. С другой стороны, а если это Бенисио решил попрощаться или сказать, что нашел жену? «Алло!» — не выдержала я. «Машенька Николаевна!» «Роза Васильевна, вы меня извините, но я в Испании сейчас, в Барселоне. Я вам уже из Москвы перезвоню, так что здравствуйте и всего доброго, до встречи...» «Да знаю я, что вы в Испании!» — перебила меня Роза Васильевна и всхлипнула. «Мама твоя сказала, я ей звонила. Мы что же в Испании, под Барселоной? Машенька, несчастье какое с Даночкой! Горе какое!» «Что случилось?» Помертвела я. «Упала. Упала рыбонька моя сегодня утром в пустой бассейн. Упала. Баловалась. А я не доглядела. Упала, головой ударилась. Машенька, я в больнице. Ирена летит уже. А тут врач, Маш. Говорит чего-то, не пойму. По-английски ему пытаюсь, а он не бельмеса. Машенька, поговорите с ним толком, а?» «Конечно, конечно. Дайте ему, пожалуйста, трубку». Голос у врача был молодой и очень энергичный. Он затараторил в трубку, что с Даной все в порядке, она в сознании, лежит. Они подозревают у нее «una conmoción cerebral», и поэтому... Что такое «una conmoción cerebral»? Оторвав трубку от уха, спросила я у Марины. «Не знаю», — растерялась она. «Быстро посмотри в телефоне, у тебя же есть словарь». Но водитель, услышав наш разговор, вмешался и объяснил, что это когда ударился головой, и вот болит, и может тошнить, и... «Сотрясение мозга!» — одновременно сказали мы с Мариной, и я стала слушать дальше. Они там оставляли Дану в больнице, готовы были предоставить кровать ее няне, предлагали мне успокоить няню и сказать, что «да, девочка бледная, от еды отказывается, но при конмосьон серебраль это абсолютно нормальное явление». Все это я и передала Розе Васильевне. Только вместо того, чтобы успокоиться, она разъярилась. «Указывать он мне будет! Ишь, волноваться или нет? Да у него еще молоко на усах не обсохло! Машенька, дорогая моя, ты только скажи, все с ней в порядке, а? Что сказал? Точно, да? Ну да что он понимает? Он моему внуку ровесник. Где ж тут главный врач? Я до него доберусь! Не ест моя крошечка ничего!» «Это нормально, Роза Васильевна», — твердо сказала я. «Так сказал доктор. Держитесь там, пожалуйста. Пусть все будет хорошо. Я буду очень на это надеяться. Позвоните, пожалуйста, как только...» Но Роза Васильевна с криком «Вон он, главный, идет! Нормальный, бородатый!» прервала разговор. Не знаю, чего ей удалось добиться от нормального бородатого, но больше она не звонила. Зато город припас напоследок сюрприз. Пока мы ждали вылета, я включила Wi-Fi. Избавиться от испанского названия Wi-Fi никак не получалось. И обнаружила в почте письмо от Любомира. Как странно, я еще не вернулась на родину, а уже переписываюсь с иностранцем. Любомир писал по-русски, но транслитом. Сначала мне было неудобно читать, а потом глаз привык, и я увлеклась подробным описанием его комнаты, коллекции брелоков из разных стран и трех котов, живущих у него дома. Но самым удивительным было обнаружить в конце письма кучу сердечек и смайликов, посылающих воздушный поцелуй. Смутно припомнилось, как Богдан сказал тогда «каша-малаша», а сам Любомир покраснел. Может, он влюбился в меня, а я и не заметила? Надо будет ответить ему, когда вернусь. Котов у меня нет, но есть Гуся и Дана. А еще меня тоже ждет моя комната. Когда наш рейс объявили по громкоговорителю, я подскочила на месте. Совсем забыла, я же сувениры не купила. «Займешь пока очередь на посадку?» — попросила я. «А опоздать на рейс не боишься?» — подразнила Марина. «Или ты теперь бывалый путешественник, почти Федор Конюхов?» Я приняла грозный вид, но удержалась и фыркнула. Весь обратный перелет Марина продремала. Наверное, копила силы, чтобы разобраться с непростой ситуацией в своей семье. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Я же глядела в окно на облака. Они меняли цвет всю дорогу, от темно-серых до кирпично-красных. Красивые, как звери из волшебной страны. Я думала обо всем сразу. О том, как классно будет сесть к папе в машину и не беспокоиться, что это такси и за него нужно платить. О том, как покажу маме сертификаты. И, конечно, блузки. Интересно, какая ей больше понравится? Та, которую выбрала я, или одна из двух, которые нашла для меня Марина? О том, как я наемся мяса с картошкой в мамином исполнении. И дело даже не в том, что за это блюдо не нужно будет платить. Нет, оно просто жутко вкусное. И даже думать о нем вкусно. Но больше всего я думала о Дане. О том, как она там, в испанской больнице. Как себя чувствует, не болит ли у нее голова. Хорошо, что Ирена смогла к ней сразу вылететь. Мне тоже больше всего на свете хотелось бы, чтобы в такой момент... Мама была рядом. А облака по-прежнему меняли цвет. Мы летели вперед, в самую гущу этого пестрого моря. Мое будущее казалось таким же ярким и разноцветным, как облака. И так хотелось поскорее в него попасть.